Похоже, из них явствует, что большому жюри было предоставлено лжесвидетельство. Что еще за чертовщина? Срочно вмешаться. Судья, перебил Киллиана Крамер. Это же чушь. У нас на руках вердикт большого жюри. Если мистеру Киллиану хочется оспорить, подождите, мистер Крамер, сказал Ковицкий. Если ему хочется оспорить действия большого жюри, он должен следовать установленной процедуре. Да подождите же! Мистер Киллиан говорит, что у него есть какое-то доказательство. Доказательство! С доказательствами ему надо было выходить на предыдущее слушание судья. Не может же он вот так вот запросто прийти, исходя из совершившегося позднее, оспорить решение большого жюри. А вы не можете... Мистер! Крамер. Услышав, что судья повысил голос, в зале снова зашевелились, загомонили зрачки в пенном прибое. Мистер Крамер, вы знаете, в чем ваша проблема? Вы ни черта не слушаете и ничего не слышите. Судья, молчать! Суд будет слушать мистера Киллиана с его доказательством. Судья, мы это сделаем при закрытых дверях. При закрытых? Но почему? Мистер Киллиан говорит, что у него есть какие-то пленки, и мы их сначала прослушаем при закрытых дверях. Погодите, судья, не хочется уходить из зала? Да, мистер Крамер. «Боитесь остаться без вашей публики?» Кипя от возмущения, Крамер опустил глаза и покачал головой. Шерман стоял сзади у барьера. У него за спиной Уигли с тяжелым чемоданчиком в руке, но главным образом за спиной они. Когда все начнется, Шерман не спускал глаз с тех троих, что сошлись у судейского стола. Он просто не смел оглядеться. И тут стали раздаваться голоса откуда-то сзади, зловеще протяжные. «Последние шаги в твоей жизни, Маккой! Последние вечера!» Потом тихим фальцетом «Последний вздох!» Где-то по обеим сторонам от него пристава. Они ничего не предпринимают. «Господи, да они боятся так же, как я!» Тот же фальцет. Маккой, чё ёжишься? Тут съёжишься. Остальным, видимо, понравилось. Они принялись пискляво подпевать. Шерман, Маккой, Маккой, ёжишься на кой? Хихиканье, смешки. Шерман неотрывно смотрел на судейский помост. Туда, где пребывала единственная надежда. Как бы в ответ на его молчаливую мольбу судья вдруг посмотрел на него и проговорил. «Мистер Маккой, подойдите, пожалуйста, на минуточку сюда». Сопровождаемый гомоном и хором писклявых выкриков пошел за барьер. У помоста успел услышать, как помощник окружного прокурора Крамер говорит. «Не понимаю, судья, зачем вам присутствие обвиняемого? Это его ходатайство». Его доказательства. Кроме того, я не хочу, чтобы он без толку здесь болтался. Вас это устраивает, мистер Крамер? Крамер не ответил. Сердито глянул на судью, затем на Шермана. «Мистер Маккой», — сказал судья, — «вы пойдете со мной, мистером Киллианом и мистером Крамером, в мои покои». Затем он три раза громко бахнул своим молотком и провозгласил. «Суд вместе с обвинителем и защитником удаляется на совещание. В мое отсутствие в этом зале будет соблюдаться порядок. Я понятно выражаюсь?» Зал загудел, заклокотал, но Ковицкий предпочел не обратить на это внимания, встал и сошел по ступенькам с судейского помоста. Секретарь тоже встал и двинулся следом. Мигнув Шерману, Киллиан пошел назад к зрительской части зала. Судья, его консультант, секретарь и Крамер направились к двери в отделанной деревом стене сбоку от помоста. С тяжелым чемоданчиком в руке вернулся Киллиан. Помедлил, пропуская Шермана вперед вслед за Ковицким. Замыкал процессию толстый пристав, у которого складка жира свешивалась через ремень с кобурой. За дверью оказалось помещение, совершенно не похожее на то, что можно было ожидать после судебного зала. Да самому величественному названию «покои» не соответствующее. Покоями оказалась единственная комната, единственная и довольно унылая комнатенка. Пустая, грязная, неухоженная, покрашенная казарменной желтоватой краской, которая местами была содрана, а местами отслаивалась, закручиваясь жалкими завитками. Слегка облагораживали ее лишь необычайно высокий потолок да окно 8 или 9 футов высотой, заливавшее помещение светом. Судья уселся за обшарпанный металлический стол. Секретарь устроился за другим. Крамер, Киллиан и Шерман сели в какие-то тяжелые, старинного вида деревянные кресла с закругленными спинками. Такие кресла еще называют банкирскими. Консультант и пристав остались стоять, подпирая стенку. Вошел высокий мужчина, принес пишущую машинку, какими пользуются судебные стенографисты. Надо же! Как он хорошо одет. В зеленовато-сером твидовом пиджаке, белой рубашке с пуговками на кончиках воротничка, безупречной, прямо как у Роли в старинном ручной вязке галстуке, черных фланелевых брюках и спортивных полуботинках. Внешне похож на ельского профессора, имеющего вдобавок к твердому окладу еще и независимый источник дохода. «Мистер Салливан», — обратился к нему Ковицкий, — «принесите-ка сюда и свой стул». Мистер Салливан вышел, вернулся с небольшим деревянным стульчиком, сел, поковырялся с машинкой, посмотрел на Ковицкого и кивнул. Ковицкий сказал: «Итак, мистер Киллиан, вы утверждаете, что обладаете информацией, имеющей непосредственное и существенное касательство к решению большого жюри по этому делу?» «Да, именно так, судья», — отозвался Киллиан. «Хорошо», — сказал Ковицкий. «Я выслушаю вас, но берегитесь, если ваше ходатайство окажется необоснованным». «Оно таким не окажется, судья, потому что в таком случае я ваши действия буду рассматривать как очень неприглядные, самые неприглядные, какие я только наблюдал за многие годы работы судей. То есть действительно весьма неприглядные. Я понятно выражаюсь?» «Безусловно, судья». «Хорошо. Итак, вы готовы в настоящее время предоставить суду вашу информацию?» «Готов». «Тогда давайте». 3 дня назад, судья, мне позвонила по телефону Мария Раскин, вдова мистера Артура Раскина, и выразила желание поговорить с мистером Маккоем. Насколько мне известно, и из газет, кстати, тоже, миссис Раскин давала по этому делу показания перед большим жюри. Ковицкий Крамеру: «Это так?» «Она вчера давала показания», — ответил Крамер. «И я организовал встречу миссис Раскин и мистера Маккоя, на которую мистер Маккой отправился, взяв с собой по моему настоянию скрытый магнитофон, чтобы получить документальную запись предстоящего разговора. Встреча происходила на 77-й улице Исайда, в квартире, которую миссис Раскин снимает, по-видимому, для приватных встреч. И запись той встречи на пленку была произведена. Пленка при мне. И я думаю, что суду следует знать о содержании имевшей место беседы. «Одну минуточку, судья!» — вмешался Крамер. «Он что, хочет сказать, что его клиент отправился к миссис Раскин заряженным аппаратурой?» «Насколько я понял, это именно так», — сказал судья. «Верно, мистер Киллиан?» «Совершенно верно, судья», — ответил Киллиан. «В таком случае я вношу протест, судья», — сказал Крамер, «и требую занести его в протокол. Сейчас не время рассматривать подобное ходатайство, а кроме того, аутентичность пленки, которую мистер Киллиан намеревается представить, невозможно проверить». «Сперва мы послушаем пленку, мистер Крамер, и посмотрим, что там есть. Посмотрим, стоит ли она дальнейшего рассмотрения, а затем обсудим превходящее соображение. Это вас удовлетворяет?» «Нет, судья». «Я не понимаю, как можно, судья?» раздраженно. «Включайте пленку, советник». Киллиан раскрыл чемоданчик, вынул оттуда большой магнитофон и поставил на стол Ковицкого. Вставил кассету. Кассета была, на удивление, маленькая. Почему-то эта маленькая тайная кассетка казалась столь же отвратительной и подлой, как и вся затея. «Сколько голосов на пленке?» — спросил Ковицкий. «Только два, судья», — ответил Киллиан. «Мистера Маккоя и миссис Раскин». «Мистер Салливан легко разберется в том, что мы будем слушать?» «Наверное», — подтвердил Киллиан. «Нет, простите, судья, я забыл. В самом начале пленки вы услышите, как мистер Маккой разговаривает с шофером машины, на которую он ехал на встречу с миссис Раскин. А в конце будет снова разговор с шофером». «Что еще за шофер?» «Это шофер машины, которую заказал для той поездки мистер Маккой. Я не хотел ни в малейшей мере редактировать запись». «Угу. Ну что ж, давайте, включайте». Киллиан включил аппарат, и сперва были слышны лишь посторонние звуки. Какой-то низкий гул, всевозможные транспортные шумы, вплоть до завывания пожарной сирены. Потом малоразборчивое бормотание, разговор с водителем. Как это все отвратительно! Шермана накрыло волной стыда. Ведь они собираются слушать все до конца. Стенографист запишет каждый его сопливый всхлип, особенно, когда он крутится и выплясывает, увертываясь от Марии. Отрицает очевидное, а именно, что он, выродок и стукач, пришел к ней заряженным. Много ли из этого будет передано только лишь словами? «Достаточно, подонок ты этакий!»